«Тебе не скучно здесь?» – спрашиваю я. Секунда. Интересно, на что она ушла? На обдумывание ответа или на подключение дип-программы? И неудачник хрипло произносит. «У меня нет выбора». «Почему же?» «Давай выйдем из лабиринта. Ты бывал в трех поросятах? Или в старом хакере?» Неудачник качает головой. «Там куда интереснее», — говорю я. «Мы сидим рядом, я держу свой BFG-9000 на коленях, готовый в любой момент сжечь любого противника. С таким снаряжением мы пройдем, не можем не пройти. Но я пока не спешу. Кстати, спасибо тебе». «За что?» «Ты прикрыл меня в зеркальном зале». Неудачник стягивает респиратор. Я вдруг замечаю, что у него очень странные движения. Какая-то редкая мягкость и пластика, словно каждый жест доставляет ему наслаждение. Так порой ведут себя самовлюбленные актеры, но в отличие от них, неудачник не вызывает раздражения. «Разве это требует благодарности?» — говорит он с иронией. «Да, отвечаю я, разумеется». «Ты поступил бы иначе?» «На твоем месте, да». Пауза. Неудачник кажется удивлен. «Почему?» «Ты в беде. Тебя надо вытаскивать из лабиринта». «Это не я в беде». Неудачник качает головой. «Ты дайвер?» — в лоб спрашиваю я. «Нет». «Парень, не морочь мне голову. Ты двое с лишним суток в глубине. Ты должен загибаться от жажды и голода». «Жажда не самое страшное». «А что страшнее?» «Тишина». «Что?» «Тишина, стрелок». Он смотрит мне в глаза. Я не отвожу взгляд. Наши лица рядом. Его глаза оживают. В них больше нет вялой беспомощности. Черная глубина. Бесконечная темнота. Словно я смотрю в ночное небо, где в один миг погасли все звезды. Водоворот тьмы, засасывающий безмолвный за грань миров. «Тишина!» — шепчет неудачник. Я чувствую ее, эту великую тишину, о которой он пытается сказать. И хорошо, что он теперь молчит. Слова беспомощны, они царапают покров тишины, не в силах пробить его и лишь мешая понять. «Тишина!» Кто бы он ни был, неудачник, он знает о ней больше, чем кто-либо в мире. Еще миг, и я упаду в тишину. Пойму неудачника. Я не хочу его понимать. «Вот чего я боюсь», — говорит неудачник, и наваждение рассеивается. Я просто сижу рядом с ним. Два нарисованных человечка, обменивающихся туманными фразами. Интересно, сходит ли с ума в глубине? Может быть, я буду первым? «Почему ты покончил с собой?» — спрашиваю я. «Когда?» «Анатоль вывел тебя, ты уронил винтовку и пальнул себе в лоб. Хочешь сказать, это была случайность?» «Случайностей не бывает». «Тогда почему?» «Анатоль не сможет меня вывести». «Почему?» — кричу я. Разговор глухих, ничего не объясняющие ответы. Неудачник не отвечает. «Ну и пусть. Хватит с меня загадок, я его просто выведу. И не будет у него выхода никакого, кроме как уйти с уровня. Вставай!» — кричу я. Хватаю неудачника за плечи, заставляю встать. Вытаскиваю из кобуры его пистолет, разряжаю и выкидываю. «Пошли! Марш!» Он не спорит, да и попробовал бы поспорить. Если надо, я потащу его на плечах. Не будет у него иного выхода. Мы проходим Диснейленд насквозь. Я расстреливаю монстров, не экономя зарядов, на этот уровень их хватит с лихвой. Гранатомет раскаляется от непрерывной стрельбы. Я обжигаю плечо даже сквозь броню. Ерунда. На площадке с машинками вновь удирает от трех юрких демонов ребенок. Только на этот раз не черный, а латиноамериканец. Ох уж мне эти американские расовые комплексы. Неудачник останавливается как вкопанный. И приходится повторять короткую дуэль с демонами и пауком-пулеметчиком. Идем к зданию, на которое указал ребенок. Но на этот раз неудачник держит малыша крепко, и тому не удается вырваться. Вместо него в дверь вхожу я.